Лишь только мы вошли в дом, Берсенев заключил меня в объятия, и убийства мгновенно перестали меня интересовать. Но странное дело, вместо того, чтобы чувствовать себя счастливицей, я ощущала смутную тревогу. И поначалу решила, будто это приступ беспричинной ревности. Той самой, что возникает вроде бы на пустом месте, но зачастую является вовсе не прихотью подозрительного ума, а интуицией. Говоря попросту, я сомневалась в ответной любви и винила в этом другую женщину. Для того, чтобы успешный бизнесмен, бросив все, развлекался расследованием, должна быть причина, причем серьезная. Я тут же придумала Берсеневу несчастную любовь, и теперь в каждом его слове, взгляде и жесте искала подтверждение своей догадки. Как известно, в своих подозрениях можно зайти очень далеко. Я и зашла. Воспользовавшись тем, что Сергей Львович отправился в ванную, я схватила его смартфон и принялась изучать. Наличие иконки ВКонтакте скорее удивило. Я-то уже знала. Он не из тех, кто любит являть себя миру. Еще в тот момент, когда я собирала по крохам сведения из интернета, возникла мысль. Эти 3-4 фотографии — нечто вроде заявления. Я такой же, как все. Может, не выставляю свою жизнь на показ, но уж точно ни от кого не прячусь. В общем, первым делом я коснулась именно этой иконки и не прогадала. Открылась она на странице девицы с редким именем Ефимия. Судя по фото, она красавица. А вот все остальное сбивало с толку. Прежде всего, активным пользователем она тоже не была. И, судя по объявленному статусу, дама замужняя. При этом никаких умилительных фото закатов и рассветов, букетов, роз, печенюшек и прочего. Строго раз в месяц фото и одна та же подпись. «Жизнь прекрасна». Точно условный знак. Именно это пришло в голову, когда я просматривала пятую по счету фотографию. Желающих выразить свое мнение по поводу фото девицы и утверждения под ним оказалось немного. И Берсенева среди них я не обнаружила. Видимо, я так увлеклась, что шагов за спиной не услышала. Впрочем, Берсенев умел передвигаться бесшумно. Воду, кстати, не выключил. Выходит, хотел, чтобы я считала, что он еще в душе. А в общем, обнаружив его рядом с собой, я подпрыгнула от неожиданности и телефон выронила. Он его поднял и сказал серьезно. «Похож на мой». «Извини», — пискнула я. Хорошо воспитанные девушки стараются не совать свой нос, куда не просят. «Я же извинилась. Что ты надеялась найти?» Взглянул он из-под лобья, и я поразилась тому, как выглядит его лицо без очков. Они словно заслоняли его от мира до той поры, пока он не сочтет нужным предстать перед ним в своем истинном обличье. Я сидела, по-дурацки хлопая глазами, насмерть перепуганная, сама толком не зная, чего боюсь. «Ты внезапно лишилась дара речи?» — усмехнулся он. «Кто такая ты, Ефимия?» В приступе внезапно вспыхнувшей отваги спросила я. «Фенька?» — вроде бы удивился он. «Если честно, затрудняюсь ответить». «Вы любовники?» «Нет», — засмеялся он. «Ничего похожего». Она страдала от любви, не ко мне, слава богу. И между делом занималась расследованиями, хотя могла бы обойтись без этого. Девушка работает в адвокатской конторе и вообразила себя сыщиком, а я ей помогал. Уже тогда маясь от безделья. Я ведь тебе, кажется, рассказывал. «Она это пишет для тебя?» Прикидывая, много ли содержится правды в его словах, спросила я. «Что?» «Жизнь прекрасна. Это что-то вроде условного знака?» «Любишь шпионские фильмы?» — хмыкнул он. «У нее есть номер мобильного. По-моему, проще позвонить». «Сомневаюсь», — сказала я. Он поднял бровь, демонстрируя удивление. «Сомневаюсь, что проще», — пояснила я в очередном приступе отваги. «Может, все дело в том, что он не надел очки и теперь выглядел совершенно безопасно. Впрочем, лишь на первый взгляд. Стоило присмотреться, и становилось ясно. Он совсем не тот, кем бы хотел казаться. Сердце вдруг болезненно защемило, но молчать я уже не могла. Да и какой в этом толк? Я тоже знаю номер твоего мобильного, но не уверена, что смогу дозвониться, когда ты решишь уехать». «Что это на тебя нашло?» — нахмурился он. «Идиотская манера портить то, что даже и не началось как следует». Я поняла. Еще чуть-чуть, одно неосторожное слово, и я его потеряю. Он-то сдерживаться точно не собирается. А я далеко не все обиды смогу простить. Придется с независимым видом послать его к черту и уйти. Кстати, весьма правильный был бы поступок. Вот беда. Уйти-то я, может, и уйду, а дальше что? Сама мысль о нашем разрыве вызывала панический ужас. Хотелось топать ногами, орать во все горло, но при этом я не сомневалась. Так и будет. Мне его не удержать. И дело даже не в этой феньке. Дело в нем самом. В его неспособности любить. Ни в ком не нуждаться. Я медленно, но верно погружалась в бездну отчаяния, и тут он спутал все карты. Улыбнулся и сказал: «Иди ко мне». И протянул руку. И я, мгновенно забыв свои безрадостные мысли, скользнула к нему на колени, уткнулась в грудь, крепко обняв, и заревела. Теперь уже от счастья, что, находясь в трех шагах от величайшего горя, я вновь практически на вершине блаженства. Такие вот американские горки. С ним по-другому и быть не может, — успела подумать я. Берсенев ухватил меня за подбородок и спросил, смеясь: «Чего реветь-то? Если тебе станет легче, могу поклясться. Мы никогда не были любовниками. Подобная идея мне даже в голову не пришла ни разу». «Почему? Она ведь красивая». «Потому что она любила другого». «А ты? Ты тоже кого-то любил?» «Дружка в детстве. Был у меня пес такой кличкой. И с тех пор ни разу не сподобился. И стало мне обидно. Все вокруг влюбляются или хоть врут, что влюбились, а я нет. Вот и отправился в дальние края, чтобы найти свою суженую. А она дурочка. Пристает с глупостями и запросто может принца лишиться, потому что терпение у него. Кот наплакал». «Ты всегда жил один», — не унималась я, понимая, другого шанса все это выяснить у меня не будет. «Ага. И вполне счастлива, кстати. И никогда не возникало желания с кем-то связать свою судьбу? У тебя еще много дурацких вопросов». «Что, так трудно ответить?» «Один раз я хотел жениться. Мы подали заявление в ЗАГС. Она купила платье, а потом полезла к тебе с вопросами». Улыбнулась я. «Нет, ее убили». Он тоже улыбнулся, точно счел этой удачной шуткой. А я растерялась. «Как убили? Почему?» «До конца с этим так и не разобрались». «Господи!» — пробормотала я. «Если ты обойдешься без проявления сочувствия, я буду очень благодарен. Это было довольно давно, и все мои раны затянулись». «Ты любил ее?» Не удержалась я, радуясь, что вот-вот забрежет на горизонте простое и ясное объяснение. «Нет, но был ей благодарен. Незадолго до этого мы попали в аварию. С подружкой все обошлось, а у меня были весьма серьезные проблемы. Она преданно меня выхаживала, и я решил, такая женщина в доме не лишняя, вот и сделал предложение. Но судьба распорядилась иначе. Я, бывает, до сих пор гадаю, это она меня так наказала? Или наоборот?» «Знаешь, что я думаю?» — сказала я со вздохом. «Ты строишь из себя циника». «Но душа у меня прекрасная», — радостно закивал он. «И сердце доброе, только терпения нет, так что завязывай. Лимит понимания замысловатой женской логики на сегодня уже исчерпан». Он стал меня целовать, а я только что не визжала от счастья и даже подумала почти без сомнения. Он меня любит, просто не хочет признаться в этом. Стоит лишь потерпеть. Из постели мы выбрались ближе к вечеру, и Берсенев сказал: «Приглашаю тебя в ресторан». «У нас какое-то событие?» — поспешила обрадоваться я. «Лень ужин готовить. Но, если хочешь, событие придумаем. День глупых вопросов и дурацких ответов. Подойдет?» «Я тебя люблю», — заявила я, широко улыбаясь. При желании ничто не мешает ему принять мои слова за шутку. «Ага. Мне начать беспокоиться». «В смысле вещи паковать?» «В смысле смириться с тем, что теперь о спокойной жизни мечтать уже не приходится. Каждые 5 минут вопрос: а ты меня любишь? А как ты меня любишь? А ты уверен, что любишь? Нет, ты меня не любишь, детка». Я мужчина в возрасте. И проходил все это десяток раз. «Ты восхитительна. Не отравляй мне жизнь. Я буду с тобой до скончания века. Правда?» «Ничего, кроме правды», — подняв руку, провозгласил он. «Не боишься лишиться свободы?» «Я поставил условия. Ни для одной женщины невыполнимы». «Хитрец». «Стараюсь, милая. Давай-ка лучше отправимся в магазин и купим тебе платье». «У меня есть платье, и даже не одно». «Лишнего не бывает. Хочешь откупиться?» — засмеялась я. «Конечно. Путь к сердцу женщины лежит через магазин дамской одежды. А потом пойдем ужинать. Ты будешь самой красивой, а я самым счастливым». Мы в самом деле отправились в торговый центр, но в отличие от первого нашего посещения, я получала удовольствие. Набрала ворох платьев и выходила из примерочной точно на подиум. Строила ему забавные рожицы, а он смеялся в ответ и без конца повторял. «Ты прекрасна! Ты восхитительна! Нет на свете девушки красивее тебя!» И я думала, может, однажды он прибавит к этому «я люблю тебя». Но даже если нет, я не стану расстраиваться, лишь бы только он был рядом. В ресторан я отправилась в ярко-голубом. По дороге он купил мне букет цветов, и когда мы вошли в зал, все от метродотеля до посетителей смотрели на нас и улыбались. Наверное, решив, что он сделал мне предложение. Или у нас годовщина свадьбы, или день нашей встречи. Я подумала, ничто мне не мешает считать так же. Сегодня наш маленький юбилей. И радоваться, и быть счастливой, и верить, что мы всегда будем вместе. В конце концов, у меня столько же шансов, сколько у любой другой девушки. Никто не знает своей судьбы, и в моем случае это скорее хорошо. В общем, я была намерена вовсю наслаждаться жизнью, но она вновь внесла свои коррективы. То есть поначалу все было прекрасно. Мы выпили и отменно закусили, болтая о пустяках. Собирались перейти к десерту, когда в зале появился мужчина невысокого роста, по-мальчишески стройный, с волосами цвета льна, которые уже начали редеть. На вид ему было лет 40. Он вошел, неторопливо огляделся и направился к нашему столу. Берсенев тоже обратил на него внимание, а мужчина начал ему улыбаться еще за два десятка метров. Кивком поздоровался со мной и обратился к Берсеневу. «Сергей Львович, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — ответил мой спутник, приглядываясь к мужчине. У него была безупречная кожа, белая, с нежным румянцем. Такая обычно встречается лишь у младенцев. Ну и еще разве что у монашек. Эдакая лучезарная личность. Не просто чистенький, а прямо-таки надраенный. «Моя фамилия Геращенко, Дмитрий Геннадьевич», — продолжил мужчина и указал на стул. «Позволите». И, не дожидаясь ответа, сел. В глазах Берсеньева появилась насмешка. А я, еще раз взглянув на Геращенко, подумала, неприязнь Никольского к нему вполне объяснима. Человеку с такой внешностью я бы не стала доверять ни за какие коврижки. «Чем обязан?» — откинувшись на спинку стула, спросил Сергей Львович. «Вы встречались с моим бывшим родственником?» — улыбнулся Геращенко. «Я прав?» «Возможно. А вы, собственно, кого имеете в виду?» Улыбка на его лице начала таять, но он поторопился вернуть ее на прежнее место. «Господина Никольского». «Так вы родственники». «А уверен, вам это известно. Он наверняка сообщил, что я был женат на его сестре». «Не припомню», — немного подумав, ответил Сергей Львович. Физиономия Геращенко пошла пятнами, сделавшись похожей на мраморную говядину. «Изволите шутить?» — хмыкнул он. «Ну-ну». Он продолжал улыбаться, но в глазах плескалась злость. «С чего ему вдруг об этом рассказывать?» — развел руками Берсеньев. «Все, что он наболтал вам, чушь!» — понизив голос, сообщил Геращенко. «Если не сказать клевета, это он убил мою жену, я в этом уверен!» «Да на здоровье! От меня вы чего хотите?» Простой вопрос вызвал замешательство. Видимо, наш гость не ожидал, что разговор пойдет таким образом, и сейчас терялся в догадках, как направить его в нужное русло. «Мне непонятна ваша роль. Чего вы добиваетесь, копаясь во всем этом?» «В чем? Нельзя ли поточнее?» «Что вам понадобилось на базе Никольского?» Уже не пытаясь скрыть раздражение, — спросил Дмитрий Геннадьевич. «Хотел порыбачить, а он ремонт затеял. Весьма не вовремя. А вы человек приезжий». Теперь он пытался говорить внушительно. «И я бы не советовал вам. Пошел вон!» Перебил его Берсенев и ласково улыбнулся. «Жаль, очень жаль!» Покачал головой Геращенко. Но встал весьма поспешно. «Запомните, вы идете на поводу убийцы!» «Я чересчур ленив для этого», — отмахнулся Берсенев. «Весьма сожалею, что разговора у нас не получилось. Поверьте, ваших сожалений я точно не заслуживаю». В общем, Геращенко удалился с видом побитой собаки, хоть и силился держаться молодцом. А вот Берсенев задумался. Я терпела сколько могла, потом полезла с вопросами. Откуда он узнал? Не Никольский же ему сообщил. Почему нет? Решил сыграть на нервах. Есть еще пара вариантов. Либо он приглядывает за Никольским, а либо за нами, что особенно интересно. Потому что попасть в сферу его интересов мы могли лишь в одном случае. Если четверка с базы, его весьма занимает. Значит, он и есть убийца? Или до сих пор занят его поисками? Физиономия у Геращенко на редкость скверны. Никольский вызывает доверие куда больше. Очень мило. Судить, преступник человек или нет, по выражению лица. А в любом случае, сам он никого не убивал. Такие типы предпочитают мочить жен чужими руками. А вот мне следовало быть внимательнее. Вероятно, все это время у нас кто-то сидел на хвосте. А я, разомлев от твоих прелестей, по сторонам не смотрел. «Только попробуй по сторонам смотреть», — пригрозила я и тут же вздохнула. «Может, нам стоило его выслушать? А вряд ли ему известно больше, чем Никольскому. В том случае, если он не виноват, конечно. А если виноват, вряд ли станет каяться». Из ресторана к дому, где жил Берсенев, мы добирались довольно долго. Я гадала, с какой стати он выбрал эту дорогу, но тут он произнес, вроде бы просто подумал вслух. «Не похоже, что нас пасут». Уже в доме прошелся по этажам, что-то насвистывая. Оказался, прошелся не просто так. «Незваных гостей не было», — сообщил он. Данное обстоятельство, судя по интонации, его скорее насторожило. А я, наблюдая за ним, вновь почувствовал беспокойство. Как только мы очутились в спальне, оно вроде бы исчезло, но лишь на то время, что мы любили друг друга. Стоило мне закрыть глаза, и в груди заныло. Хотелось вновь прижаться к нему, ощутив себя в полной безопасности. Я прижалась, обняла его, но соднящее чувство близкой беды не отступило. Он вроде бы уснул, дышал глубоко и ровно, а мне не спалось. Я лежалась, боясь его потревожить, и точно против воли думала, что ничего о нем я по-прежнему не знаю или знаю очень мало. Причина его появления здесь выглядит сомнительно, и он совсем не похож на известных мне бизнесменов. От этих мыслей до соответствующего вывода был один шаг, но я, само собой, не могла его сделать, ибо для меня это было равносильно самоубийству. Так я и лежала до первых солнечных лучей. Рука затекла, я чуть приподнялась, чтобы сменить позу. И вот тогда заметила шрамы, тонкие белые рубчики, скрытые волосами. Такие шрамы остаются после пластической операции. И это открытие стало последней каплей, сделавшей мои догадки практически незыблемой истиной. И я бы, наверное, заорала в голос от отчаяния, наплевав на последствия, вообще на все наплевав, но тут Берсенев лениво произнес: «Авария, я тебе рассказывал, физиономию пришлось сшивать по кускам. Говорят, раньше я был привлекательней». «Я тебя люблю», — сказала я. Собственно, больше сказать мне было нечего, потому что его слова не имели значения. Раз я не могла их проверить, да и не хотела ничего проверять. Стремление узнать правду порой заводит в такие места, где ты бы не пожелал очутиться ни за какие коврижки. Берсенев сел, отбросив одеяло в сторону, взял джинсы, лежавшие на полу, и натянул их прямо на голое тело. Ремень застегивать не стал. Я испугалась, что он сейчас уйдет. Вопрос, куда ему уходить из этого дома, не стоял. В моих мыслях и поступках не было логики. «Сережа», — позвала я жалобно и вдруг подумала. Имя для него точно чужое. Оно было само по себе. И реагировал он на него по-особенному. Точнее, никак не реагировал. И я избегала его так называть, что, согласитесь, довольно странно. Человеку обычно нравится слышать свое имя, по крайней мере, психологи это утверждают. А влюбленным нравится произносить имя возлюбленного. А вот я как-то обходилась и за все время впервые обратилась к нему по имени. Он не ответил и даже головы не повернул. И я почувствовала себя так скверно, что впору волком быть. Сел в кресло рядом с кроватью и теперь сверлил меня взглядом. Потом, точно опомнившись, надел очки и спросил насмешливо. «Ты в чем меня подозреваешь, милая?» «Ни в чем», — потрясла я головой, зная, что выгляжу неубедительно, и торопливо добавила. «Я боюсь». «И чего же ты боишься?» На этот вопрос простого ответа не было. То есть, конечно, был, но произнести его я бы ни за что не рискнула. Сказать правду значит в любом случае его потерять. «У тебя опять проблемы со слухом?» — усмехнулся он. «Я боюсь, что ты не тот человек, за которого себя выдаешь». Собравшись силами, сказала я, отводя взгляд и чувствуя себя так, точно земля подо мной качнулась и теперь стремительно уходит из-под ног. Он присвистнул и с усмешкой покачал головой. «Чем обязан такому счастью?» Но смотрел внимательно, и я гадала, к чему это стоит отнести. К нормальному желанию во всем разобраться или к возникшим трудностям, с которыми необходимо что-то делать. «Так вышло», — начала я и мысленно себе приказала. «Не мямли, такого, как он, это только раздражает. Говори, что думаешь, смотри уверенно, по возможности. А там что будет? Решать все равно не тебе». Полгода назад я отправилась к своему парню на дачу. Он слушал внимательно, ни разу не перебив и не задал ни одного вопроса. Когда я поведала о беседе с Сазоновым и замолчала, он еще некоторое время разглядывал меня, словно пытался что-то решить. А вот меня все страхи оставили. Я сидела на кровати, подвернув под себя ноги, даже улыбнулась. Должно быть, выглядела я полной дурой, потому что он вновь покачал головой, досадливо. «А я-то гадаю, что не так с моей девчонкой?» — наконец произнес он со смешком. «Значит, ты ждешь киллера в гости?» Я пожала плечами. «Может, сразу двух?» Обнадеживает. «Неплохо было бы, пристреляя они друг друга, не вмешивая тебя во все это. Но так редко бывает. По-твоему, я похож на киллера?» «Нет», — испуганно сказала я. «Нет». Рассчитывать на другой ответ в данных обстоятельствах довольно наивно. Киллером ты меня не считаешь, но на всякий случай боишься. Я боюсь, что не нужна тебе, что все это лишь притворство. То есть тебе пофиг, кто я, лишь бы не бросил. Он смотрел в упор, и стало ясно, отвечать надо максимально правдиво. Нет, мне не пофиг. Надеюсь, что мне повезет, и ты действительно окажешься скучающим бизнесменом, который от нечего делать копается в чужих тайнах. Ну а если не повезет, в живых ты меня все равно не оставишь. Поэтому я спрошу прямо. Ты тот самый тип, которого мне следует бояться? Нет, я скучающий бизнесмен, — усмехнулся он. На самом деле мне теперь самому впору бояться. Киллеры — народ привязчивый. Бегать от них бесполезно. «Откуда бы тебе это знать?» — попыталась я шутить. «У тебя есть опыт?» «Да сколько угодно, милая. Я же в большом бизнесе. А куда там без лихих парней с винтовкой?» «Ладно, я просто выпендриваюсь. Мои знания о киллерах поверхностны и примитивны. И в нашем случае это минус. Как я тебя спасать-то буду, дурочка?» «Ты будешь меня спасать?» — засмеялась я. «А что еще остается? Эти деятели из ФСБ вряд ли ночами не спят, думая о твоей безопасности. Ты, кстати, Иванову позвонила?» «Когда?» — не поняла я. «Когда со мной познакомилась?» «Нет, а надо было». Моя серьезная физиономия и испуг, что опять не угодила, сделав все неправильно, вызвали у него смех. «Чего ж мне так везет-то?» Я не поняла. «У нас лучшие в мире женщины. Самоотверженные до глупости!» «Что я сделала не так?» — испугалась я. «Обо мне ты не сообщила. Гадай теперь, чего ты еще не сделала? Сережа, вовсе не факт, что эти типы вообще появятся. Это только догадки Сазонова. Ты меня утешаешь, что ли? — хмыкнул он. — Лучше бы подумала. А я отважно перебил. Теперь, когда я знаю, что ты — это ты, это для меня самое главное. Получилось не очень толково, но он понял. А киллеров пусть Иванов ловит. — Он, конечно, расстарается, — проворчал Берсеньев. — Так, напряглась и вспомнила, кто в последние дни возник в твоей жизни. Может, не так ярко, как я, но хоть чем-то отметился. Слесарь в автосервисе, почтальон. Для начала все сгодится. И напрягаться нечего, пожала плечами я. Только ты. Звучит, как начало поэмы. Помнится, ты на свидание бегала. Давно с этим парнем знакома? С детства. Влюбилась в него в 9 классе. Отношения, проверенные временем. Мне стоит ревновать, как думаешь? Не смейся надо мной. «Соперников ты не боишься, у тебя их просто нет». «Не возгордиться бы», — усмехнулся он. «И все же, расскажи мне об этом парне». Я отдыхала в лагере, он был там тренером. Я влюбилась, собственно, это все. «Ты какой лагерь имеешь в виду?» — спросил он. «Тот самый, что возле базы Никольского». Начала я весело, а заканчивала уже с сомнением. «И твоя любовь приключилась как раз в тот год?» «Да». «Но какой Илья может иметь отношение к приюту рыбака?» «Может, и никакого. Но совпадения не люблю. А вы вернулись, продолжили встречаться в городе?» «Нет», — покачала я головой. «Мама забрала меня из лагеря, испугавшись, что ребята пропали. Я даже не успела проститься с Ильей. Я знала, что он работает в спортшколе. Даже заходила туда, но...» «В общем, мы так и не встретились. А на днях случайно столкнулись в магазине возле кассы. И он назначил тебе свидание». Он не особо спешил. Не очень-то приятно говорить об этом, но я практически сама навязалась. Подошла первой. Берсенев смотрел на меня с таким видом, точно диву давался. Откуда я ему на голову свалилась? Я с опозданием подумала, что чересчур откровенничать не стоит. Но тут стало ясно. Думаем мы о разном. Его больно ранило отсутствие у меня не девичьей гордости, о начальных знаний психологии. Именно так он выразился. «Милая, лучший способ возбудить интерес — не демонстрировать свой собственный. Иди ты к черту!» — разозлилась я. «Парень живет в этом городе, работает в спортшколе, у всех на виду». «Ну да, растит чемпионов, а в свободное время занят душегубством». «Такое бывает. И повод для отлучек всегда есть — соревнования, сборы». Я не могла понять, говорит он серьезно или насмешничает, и с ехидством заметила. Тогда и соседа надо подозревать. Что за сосед? Инвалид. Мы познакомились недавно. То есть он недавно поселился в твоем доме? Дом новый. Я там сама живу чуть больше месяца. Бывший военный, попал в аварию, передвигается в инвалидной коляске. Руки-ноги у него на месте, хмуро осведомился Берсеньев. «Да, но самостоятельно двигаться он не может». «На самом деле инвалидная коляска — идеальное прикрытие. Окружающие испытывают неловкость, отводят глаза и на лицо практически не обращают внимания. В памяти остается только эта самая коляска. К тому же ноги всегда можно прикрыть пледом, а под ним спрятать что угодно, хоть снайперскую винтовку». «Откуда тебе все это знать?» — хмуро спросила я. «Я же бизнесмен». «Ага, а в бизнесе без киллеров никак». «В бизнесе важно просчитать все варианты», — усмехнулся он. «И действует на опережение. Как видишь, в двух разных профессиях нечто общее, безусловно, есть». «Олег хороший парень, и мне очень помог». «Не сомневаюсь. А ты ему случаем о своих проблемах не рассказывала?» Тут я почувствовала крайнюю неловкость, но соврать не рискнула. «Рассказывал. Мне же надо было как-то объяснить, чего я так боюсь. Про Илью он спрашивал. А про меня?» «О тебе он ничего не знает, а с Ильей знаком. И, разумеется, ни о том, ни о другом Иванову ничего не известно. По-моему, это белая горячка — доносить на всех подряд. Ты не находишь?» «Ладно», — отмахнулся Берсеньев. «Закончим с родственником и займемся киллерами. если они раньше нами не займутся». «Почему нами, а не мной?» — испугалась я. «Ты-то здесь при чем?» «Я ни при чем. Я при тебе. А если я постоянно при тебе, то для друзей у тебя времени нет, а уж для бывшей любви тем более. Придется парням начать шевелиться. В постель тебя Илья так и не уложил?» «Нет», — испуганно ответила я. «Как я вовремя появился! Хотя он наверняка считает по-другому. Все выяснили, а теперь спать. Ты всю ночь глаз не сомкнула. И я с тобой тоже. Напомни позвонить участковому. Он должен сегодня вернуться». Мы легли, и через 5 минут я уснула в объятиях Берсенева, абсолютно счастливая. С чувством вины, что могла... Нет, не подозревать, а лишь на минуту усомниться. Теперь мысль об этом казалась дикой, а я самой себе ненормальной. Проснулась я от запаха кофе, дверь в спальню была распахнута, и я, сладко потягиваясь, видела, как Берсенев возится на кухне, что-то мурлыча себе под нос. Я натянула футболку и пошла к нему. Прижалась к его спине, обхватив руками за талию, и уткнулась носом куда-то между лопаток. «Ну вот», — сказал он. А я хотел подать кофе в постель. Повернулся и подхватил меня на руки, усадил на стол, наклонился ко мне, упираясь руками в столешницу. «С добрым утром, красотка!» «Лучшее утро в моей жизни», — улыбнулась я. «И что в нем такого особенного?» «Ты рядом». «Немного тебе надо для счастья». «Так это же хорошо», — засмеялась я и спросила, стараясь, чтобы вопрос прозвучал весело. «А ты врать умеешь?» «Мастерски», — кивнул он. «Правда?» «Конечно». «Сейчас ты врешь или правду говоришь?» «Как тебе нравится?» «Тяжело с тобой», — вздохнула я. «А ты мог бы сказать, что любишь меня?» «Это легче легкого, милая. Слова ничего не стоят. Важны лишь поступки. Вот ты, к примеру, не стала сообщать обо мне Иванову». «О чем это говорит?» «О том, что я люблю тебя». «О том, что ты дурочка доверчивая. И запросто можешь попасть в историю». «Но ты ведь меня спасешь?» «Конечно. Я прирожденный заступник девиц, особенно красивых, особенно в короткой футболке». Он стал целовать меня, и кофе был забыт. Впрочем, позднее мы к нему вернулись, и я, сидя напротив и подперев щеку рукой, счастливо улыбалась. Но кое-что бросало крохотную тень на мое бесконечное счастье, и я не удержалась. «Ты так и не сказал». «Что?» — удивился он. «Что любишь меня?» «Забыл, наверное». «Это хорошо». «Чего хорошего? Выходит, врать ты не умеешь. Во всем надо видеть положительные стороны». «Я люблю тебя», — перегнувшись через стол и целуя меня, произнес он. Я едва не свалилась со стола от счастья и собралась издать воплю радости, но тут он добавил: «Видишь, умею». С воплем радости пришлось повременить. «Гад», — констатировала я. «Еще какой! Ты не особо расслабляйся». Тут он засмеялся, и я простила ему все на свете, мысленно сказав себе: «Что-то он ко мне чувствует, а для любви нужно время». Сомнительное утверждение, учитывая, что мне-то его практически не понадобилось. Однако глупо было портить это во всех отношениях замечательное утро. Я хотела быть счастливой. И была. Берсенев потянулся к своему мобильному. Звонил он, как выяснилось, участковому. Разговор занял пару минут. Никольский успел его предупредить еще накануне, и против встречи он не возражал. Вскоре мы отправились в клепики. По дороге я лезла к Берсеньеву со всякими глупостями. Он насмешливо улыбался, но то и дело поглядывал в зеркало. Я тоже проявляла беспокойство, однако ничего подозрительного заметить не смогла. Кураев жил на отшибе, в добротном бревенчатом доме, довольно далеко от воды, зато вплотную к лесу. Сразу за его забором он стоял сплошной стеной. Хозяев мы нашли в саду. Сидя за столом под яблоней, они пили чай из самовара. Никита Петрович оказался мужчиной лет 50 с небольшим, могучего телосложения, с окладистой бородой и пышными усами. Почему-то бывшего участкового я представляла шустрым старичком с хитрым прищуром. А теперь слегка удивилась, как далека моя фантазия от реальности. Жене его на вид было чуть больше 30. Крупная, румяная, улыбчивая. Она нам вроде бы обрадовалась и принялась поить чаю. Чаю мы выпили, похвалили хозяйки на варенье, после чего она, взглянув на мужа, ушла в дом. «Хорошо у вас здесь», — заметила я, оглядываясь. «Хорошо», — согласно кивнул Кураев. «Я сам не местный, на работу из города ездил. Квартира у меня там, но за 12 лет привык. Когда на Любаше своей женился, надумал здесь обосноваться. Мог бы еще послужить, но решили, хватит, пора для себя пожить». Он немного помолчал и перешел к делу. «Никольский мне звонил, объяснил ситуацию, так сказать». «Значит, вы занимались розыском его сестры?» — произнес Берсенев. Никита Петрович кивнул. «Опыта у меня в таких делах, может, и немного. Зато в округе я всех знаю. И мне расскажут то, о чем в разговоре со следователем, скорее всего, промолчат». «И как успехи?» «Если честно, похвастать особо нечем. Хотя и год даже больше пытался след отыскать. Да и сейчас бывает. Лежу, когда не спится, и все заново перебираю». Из лагеря примерно в то же время пропали 2 школьников. Не возникло мысли, что эти исчезновения связаны. Никита Петрович задумался, повертел чашку в руках, потом вздохнул. «Может, связать и надо было», — сказал он наконец. «Когда дети пропали, тут такой шум поднялся, ЧП, вся область шумела. Что область, по центральным каналам сообщение прошло. А Никольский ко мне только через неделю после этого обратился. Он ведь думал поначалу, уехала сестра». «Я не сомневаюсь в вашей компетентности, но разве не логичнее было нанять сыщика в городе? Или Никольский был уверен, что исчезла его сестра именно отсюда, то есть совершенно точно находилась здесь на базе?» «Вряд ли у него уверенность была», — пожал плечами Кураев. «По крайней мере, он мне такого не говорил. Его любовник интересовал. Сестра сюда не просто так ездила. Нашла кого-то. А может, здесь и познакомились. У нас народ разный появляется. А может, он к ней сюда специально приезжал. От мужниных глаз подальше. Она вроде к брату в гости. Брат с мужем не ладили. А вряд ли бы муж стал ему звонить да проверки устраивать. Место тихое, никто не помешает, и все удобства. Никольский о том, что сестра пропала, узнал лишь через 2 дня. До этого думал, не звонит, значит, занята очень. Она ведь бизнесом занималась. И знающие люди говорили, обоих мужиков за пояс заткнет. И мужа, и брата. Но потом Никольский забеспокоился. Не принято у них надолго пропадать. Муж к тому моменту уже в полицию сообщил, тоже насторожился, что ее телефон молчит. Заковыка еще в том, что они друг друга обвиняли. Муж Никольского, а тот мужа. И, если честно, причины-то были. Следствие установило следующее. Кассандра свой офис покинула, а дальше как в воду канула. Машину ее в аэропорту нашли. Пытались отследить по камерам, но засветилась она лишь раз по дороге в аэропорт. На парковке на нее никто внимания не обратил. Парковка бесплатная. Следовательно, когда там машина появилась, неясно. Могла и день простоять, и 5. Но главное даже не это. Отсюда есть короткая дорога в аэропорт. Не скажу, что хорошая, но на ее машине проехать можно. И Никольский сделал вывод, что она могла быть на базе. Да. А что говорили обитатели базы? Мужики клялись и божились, что никто не приезжал. А Кассандру, мол, видели вообще только 2 раз и всегда с братом. Врали? Безусловно. Думаю, она им за молчание приплачивала. Но была ли она конкретно в те дни? Мужики самогон гнали. И часто были не в себе. Для меня вообще загадка, почему их Никольский держал. Хотя приезжие рыбаки всегда были довольны. Наверное, пили вместе. Снасти, лодки у них в порядке. Да и не найти тут работников не пьющих. До города 50 километров. А живем точно в другом мире. Кассандра могла оставаться на базе и без их ведома. Вот что я хотел сказать. Но в одном я уверен. Если б чего-то стоящее знали, в конце концов рассказали бы. А любовника бы точно сдали, когда поняли, что дело серьезное. «А не мог этим любовником быть кто-то из 4? — спросил Берсенев. Кураев усмехнулся, потер нос. «Если только студент, Пашка. Он парень видный, с образованием, а эти уж больно просты для такой женщины. Хотя кто этих баб поймет?» Он вновь усмехнулся и развел руками. Одно могу сказать, шило в мешке не утаишь. Будь это в самом деле Павел, слухи бы пошли, проболтались бы мужики. Знаете, как бывает? Один другого подколол, кто-то услышал. Речь ведь о сестре хозяина, а народ любопытен. Нет, не верю, что это Пашка. Однако получается, они знали нечто такое, за что их жизни лишили. «Да, вы правы», — вздохнул Кураев. «Был уверен, ничего толкового они не знают, но выходит, что знали. Где-то я прокололся, не доглядел, не сообразил. Хотя вдруг убили их совсем по другой причине. И дело не в Кассандре. Бог знает, что они еще могли видеть». Тогда логично вернуться к исчезновению школьников. «Вы в поисках участвовали?» «Конечно. Я же говорил, ЧП. Всех по тревоге подняли. Лес прочесывали. Тут вот в чем дело». Вроде бы смутился Кураев. Хотя смутить такого с моей точки зрения было трудно. Поначалу решили, что они попросту сбежали. Оттого и мобильные выключили. Любовь у них была. А в таком возрасте они на любую глупость способны. Взрослому человеку даже в голову не придет. В общем, объявили в розыск. Родню, друзей, всех проверили. Лес в первый день добровольцы прочесали. Со всех деревень народ собрался. «Я так полагаю, искали живых?» — уточнил Берсенев. И вновь Никита Петрович вроде бы смутился. «Ну да. Думали, может, заблудились. Или там ногу подвернули, к примеру. Мало ли что. А если к тому моменту ребят, к примеру, уже похоронили? Каковы были у добровольцев шансы их обнаружить?» «Да никаких», — помедлив, ответил Кураев и, усмехнувшись, добавил. «Сейчас многое видится совсем по-другому. Гадай теперь, что тогда произошло. Почему вдруг исчезли женщины и двое подростков? Теперь мы эту тайну вряд ли узнаем». «Как повезет», — засмеялся Берсенев, но Кураев его оптимизма явно не разделял. «Полицейские на базу заглядывали во время поисков», — продолжил Сергей Львович. «Так парни сами в поисках участвовали. Я же сказал, все в округе знали, что дети пропали». «То есть никто из полицейских базу не осматривал и нашу четверку не допрашивал?» «Черт!» — пробормотал Кураев. «Но ведь и повода не было». «Выходит, что все-таки был». «Да уж, выходит, что-то они знали. Жаль, нельзя их сейчас допросить». «Тут я подумала, что одного, возможно, допросить удастся, если он жив, конечно. Что за страшная тайна была у Павла?» «Я правильно понял», — вновь заговорил Берсенев. «Вы год занимались исчезновением Кассандры, но ни одного подозреваемого так и не появилось». «Почему же? То одного постояльца подозревал, то другого. Любовной связи с Кассандрой я имею в виду. Любовника я искал в уверенности, что ему что-то да известно. Не зря он так и не объявился. Хотя речь шла о женщине, которую он вроде бы любил». «Разные бывают обстоятельства». «Не скажите. Если любишь, все обстоятельства по боку. Иначе выходит, любовь не настоящая. И тогда сразу вопрос. Может, любовник-то появился неспроста?» «Да, такой вопрос сам собой напрашивается. Ведь у мужа был повод от благоверной избавиться». «Если б только у мужа», — вздохнул Кураев. «При всем уважении к Юрию Николаевичу и у него тоже. Всякое разное про них болтали. В семейных делах вроде этого сам черт ногу сломит. И с братом могла поссориться, а он сгоряча ударил, к примеру. И с мужем, особенно если тот о любовнике прознал». «А можно ситуацию спровоцировать?» — подсказал Сергей Львович. «Если нет любовника, так помочь им обзавестись». «А вы человек непростой», — со смешком покачал головой Кураев. «Соображайте быстро. Не служили? На мента вы точно не похожи. ФСБ?» «Служить не довелось», — засмеялся Берсенев. «Но с разными людьми дело имел и кое-что в жизни повидал. Насмотрелся, одним словом. Кроме постояльцев базы, никто вашего интереса не вызвал?» Поспешил он вернуться к прежней теме. «Парнишка один», — ответил Кураев. «Из лагеря. Тренером там работал». При этих словах я пораженно замерла. Вот уж действительно тугой клубок получается. «Его в деревне видели. Ничего в этом подозрительного нет. На всю округу магазин только у нас. А вожатые тренеры тоже люди иногда хотят отдохнуть. Вот, может, в магазин и приходил за пивом или за чем покрепче. Продавщица наша Валька его не помнила. Но она вообще никого не помнит. Ее как оштрафовали за то, что подросткам сигареты продала, так память у нее начисто отшибла. В общем, подумал я, мог он в магазин заглянуть, а мог явиться по другой надобности. Когда дети пропали, в лагере всех опрашивали. Отвечал он спокойно, обстоятельно, хотел помочь. Но чувство у меня было странное. Вроде он что-то скрывает. Бывает такое. И придраться не к чему, а душа не лежит. Это называется интуиция. Влезла я и тут же пожалела об этом. Чего доброго Кураев обидится? Он, кстати, на меня внимания не обращал. Оно и понятно. Когда мужчины разговаривают... В общем, соваться замечаниями не следовало. Но, как ни странно, он к моим словам отнесся благосклонно. «Вот-вот, интуиция», — кивнулся с мешком. «Ну, я решил за ним последить, как говорится, для очистки совести. Поздно вечером застукал его на озере с девчонкой из лагеря. Стало ясно, чего он ерзал. Девчонка-то несовершеннолетняя. Ничего такого у них не было в тот вечер, я имею в виду. Целовались, да за руки держались. Не грех, девчонка-то в него влюблена была, это же видно. Но неприятности бы огреб лопатой. Он мужик, да еще при исполнении, а она школьница». Тут до меня дошло, что Кураев, вероятно, говорит обо мне, если Илья, само собой, не целовался под луной с кем-то еще. «Вот и все мои достижения», — добавил Никита Петрович. «Детей, я так понимаю, не нашли?» — уточнил Берсеньев. «Нет, до сих пор в розыске. Может, живы. А может, давно в сырой земле лежат. Задали вы мне задачу?» — криво усмехнулся он. «Что ж, я тогда базу не осмотрел как следует. Выходит, в самом деле хреновый из меня сыщик». Последнее замечание Берсеньев оставил без ответа. Достал свой смартфон, поколдовал над ним немного и протянул Кураеву. «В доме Федотова я видел карту. Вот она на фото. Что скажете?» Никита Петрович довольно долго разглядывал фотографию. «Что сказать? Небось отмечал места, куда рыбаков водил. Здесь у каждого свое место прикормленное. На чужаков смотрят косо. А Максим насчет рыбалки хватки был. Что сам, что гости. Без рыбы с озера никогда не возвращались. Талант у мужика или удача большая». «Как же он с такой удачей да утонул?» — засмеялся Берсеньев. «Так то на рыбу удача. А по жизни он редкий раздолбай был и пил в последнее время даже по местным меркам сверх меры. А меры здесь — ведра полтора». «То, что он утонул, подозрений у вас не вызвало?» «Нет, да и не вникал, если честно. На пенсии как-никак. Когда человек пьет, с ним что угодно может случиться». «Что ж», — кивнул Берсеньев. — «У меня к вам еще просьба. А мы могли бы взглянуть на какое-нибудь место, отмеченное на его карте?» Такая просьба, по всей вероятности, вызвала недоумение. Но возражать Кураев не стал. «Если хотите». И с готовностью поднялся из-за стола. «Можем отправиться прямо сейчас. Одно место совсем неподалеку». «Поедем на машине?» — спросил Сергей Львович. «Пешком быстрее получится». И мы отправились к озеру. Минут через 10 оказались на берегу. Кураев немного потоптался и удовлетворенно кивнул. «Вот здесь, если верить отметке на карте». Я внимательно оглядывалась, пытаясь понять, что здесь понадобилось Берсеньеву. Берег в этом месте был крутой, а внизу узкая песчаная полоса, в общем, ничего интересного. Но Кураев что-то углядел, ткнул пальцем вниз и сказал. «Ветки торчат. Видите? Рыбачил он тут». Берсеньев кивнул, вроде бы соглашаясь, и вновь достал смартфон с картой. «А что, по-вашему, он отметил здесь?» «Согласитесь, рыбачить в этом месте затруднительно. Или он еще охоты промышлял?» Никита Петрович взял из его рук мобильный и вновь принялся рассматривать карту. Досадливо покачал головой. «Как же я!» «Видно, совсем расслабился на пенсии. Ни на что внимания не обращаю». Само собой, мне стало интересно, и я на карту тоже взглянула. Один крестик на ней находился очень далеко от воды. «Место указать сможете?» «Чего ж тут мудреного, если карта есть?» Там овраг, и идти придется по заболоченному полю. Вам лучше обувь сменить. Лишние резиновые сапоги у меня найдутся». Всю дорогу до дома Кураев молчал и хмурился, а когда вошли на крыльцо, спросил: «Вы что же думаете?» Он покачал головой и чертыхнулся. «Но вы же тоже сейчас об этом подумали. Давайте проверим». «Проверим? Как?» «У нас есть два пути, весьма длинные и короткие. В первом случае мы сообщаем в полицию о карте в доме Федотова и наших умозаключениях. Сколько на это примерно уйдет времени?» «Правильно, очень много. Куда проще взять лопаты и проверить самим». Кураев продолжал хмуриться. Потом окинул Сергея Львовича тяжелым взглядом и сказал: «Одеты вы неподходяще для такой работы. Вот как мы поступим. Я мужиков организую. Есть здесь пара-тройка. Небось, уже возле магазина ошиваются. Им копать куда сподручней, чем вам». И добавил: «Ну что, едем?» Чувствовалось, что ему уже не терпится проверить свои подозрения. Впрочем, неудивительно. Он ведь больше года потратил на разгадку здешних тайн. У Кураева был УАЗик. На нем мы и отправились. Никита Петрович прихватил три лопаты, бросил их между сидений возле деревенского магазина, деревянного, некогда покрытого синей краской, с решетками на окнах и обитой железом дверью, мы сделали остановку. Бывший участковый оказался прав. На крыльце магазина обретались несколько личностей неопределенного возраста. Все в мешковатых штанах, рубашках, точно с чужого плеча. На ногах драные кроссовки или сандалии. Один вообще был в сланцах, точно выскочил из бани. Но грязные ноги делали это предположение сомнительным. Мужики курили и смотрели на жизнь без оптимизма. Завидев УАЗик, немного оживились. Один даже встал и отошел на пару шагов от крыльца. Кураев затормозил и распахнул дверцу машины, вызвав у граждан прилив энтузиазма. «Привет, Петрович!» — загласил тот, что был ближе к нам. «На рыбалку собрался!» Я окинул заинтересованным взглядом меня и Берсеньева. Наши городские наряды сбивали с толку. Он переминался с ноги на ногу, ожидая ответа. «Дело есть, мужики!» — выходя из машины, сказал Петрович. Слово «дело» явно ассоциировалось у них с чем-то неприятным. Лица потускнели. «Проверить кое-что надо». Мужики дружно моргнули, ожидая продолжения. «Придется яму копать», — закончил Кураев. «Большую?» — послышалось с крыльца. «Как получится». «Так это, пару бутылок поставить придется». И тут вмешался Берсеньев. «Ящик водки, если работу быстро сделаете». Мужиков качнуло. Видно, в приступе восторга трое дружно рванули к машине, четвертый тоже вскочил, но, сделав шаг, внезапно рухнул, в последней надежде протянул руку, но обладатель сланцев рыкнул. «А ты куда? Налокался с утра здесь и сиди! Гораз на чужом-то горбу в рай!» «Что ж вы, Сергей Львович, нам расценки сбиваете?» — с усмешкой спросил Кураев, понизив голос. «Яркое событие лета», пожал тот плечами. Тут я забеспокоилась, прикидывая, как мы с такой командой доберемся до места. Выходило, что мне придется делить заднее сиденье с этими субъектами. Берсеньев об этом тоже подумал, потому что позвал: «Иди ко мне». Через полминуты я уже сидела у него на коленях, пристроив голову на его плече, чтобы не упираться ею в потолок. В этом смысле УАЗик удобствами не баловал, но я была вполне довольна. Личности с двух сторон загружались в машину. «Уместились?» — спросил Кураев. «Да не вопрос!» — отозвался обладатель сланцев. Жажда деятельности мужиков прямо-таки переполняла. Мы тронулись с места. Поверженный товарищ так и остался лежать на траве, правда, перекатился на спину и сложил на груди руки. «Точно покойник», — подумала я. «А чего копать-то будем, Петрович?» — спросил самый деятельный из троицы. «Максим Федотов отметку на карте оставил. Хочу проверить». «А карта где?» «Карта у него дома висит. Есть фотография». Кураев кивнул, Сергей Львович достал мобильный и протянул ему, открыв карту. А Кураев передал его назад, сказав: «Глянь, Вова». Что там Вова мог глянуть, для меня большой вопрос. Оказалось, что внешность, а также физическое состояние бывают обманчиво. Вова взглянул на карту и заинтересованно спросил: «Увеличить можно?» Я показала, как это сделать, он поскреб затылок и сказал: «Чудно, прям теряясь в догадках, что покойник имел в виду. Место знаешь?» «Само собой. Чертов овраг, на что он Федотову сдался? Наши туда без большой нужды ни ногой». «Почему?» — насторожилась я. «Понятно, почему, если так прозвали». Мне было не особо понятно, но я не перечила. «Помнишь, лет 5 назад?» — продолжил Вова. «Там этот, забыл фамилию, удавился, плотничал в соседней деревне. И как его во враг этот вынесло? Мамаша говорила, туда словно тянет. Гиблое место, одним словом. Не только копать, а и вовсе туда соваться». «Но за ящик водки можно?» — напомнил Берсеньев. «За ящик-то само собой». Проселочная дорога закончилась, и Кураев сказал, обращаясь к Вове: «Командуй, куда дальше?» «Давай левее!» Перегнувшись к нам, ответил он: «Держись по кромке оврага, с километр еще проехать сможем». Мы двигались малой скоростью. Наконец Вова произнес: «Стоп! Дальше пешком». Трава здесь была по пояс. «Может, тебе в машине остаться?» — предложил мне Берсеньев. «Нет, я с тобой». «Придется крюк делать», — закидывая на плечо лопату, сообщил Вова, «чтобы болотину обойти». «Держитесь за мной». И зашагал вниз. Его товарищи шли следом, за ними Кураев и мы. Берсеньев держал меня за руку. Я думала, идти придется долго, но вскоре мы спустились на дно оврага. «Примерно здесь», — ткнул пальцем Вова. «А если надо точнее, у тебя на телефоне есть функция, чтобы широту и долготу показала?» Берсеньев кивнул. «Глянь, с картой сверься. Справишься». Слово «функции» в его устах прозвучало неожиданно, а навыки вызывали уважение вкупе с недоумением. Да, в русских селениях есть не только женщины, но и мужчины. Берсеньев замер с мобильным в руке, а потом протянул его Вове. Тот взглянул, расплылся в улыбке и сказал: «Молодец, а по виду ты не скажешь. Приступаем», — ответил Берсеньев не без ядовитости. Мужики, предварительно отметив границы будущей ямы, поплевав на руки, взялись за работу. Мы устроились на пригорке, Кураев закурил, посмотрел на нас и спросил с сомнением: «Неужто найдем чего?» «Скоро узнаем», — равнодушно отозвался Сергей Львович. Мужчины между тем сняли дерн, сложили его в сторонке и вновь взялись за лопаты. Теперь работа пошла быстрее. Она прервалась лишь на миг, Вова грозно рыкнул: «Ты чего, гад, халтуришь? Да неудобно в сланцах-то! Неудобно? А пить наравне со всеми удобно?» Мужик матюгнулся сквозь зубы и стал демонстрировать рвение. Вторично выругался минут через 20, но уже по другому поводу. «Твою мать!» — услышали мы. «Глянь, ботинок!» И в самом деле, среди комьев земли виднелся ботинок, давно потерявший цвет и форму, судя по размеру, детский или женский. Кураев вскочил, крикнув: «Ничего не трогайте!» И бегом спустился вниз. Берсеньев поспешил за ним, сказав мне: «Тебе лучше здесь остаться». Трое мужчин, опершись на лопаты, стояли на краю раскопа. Кураев аккуратно разгребал землю руками. Берсеньев стоял рядом, наблюдая. Наконец Кураев выпрямился и сказал: «Это Кость. А вызываем полицию?» «Вам видней», — пожал плечами Берсеньев. «Может, это корова дохла или еще чего?» — подал голос Вова. «А ботинок? Здесь всякого добра по кустам навалено». «Черт!» — Никита Петрович явно не знал, на что решиться. «Разгребаем аккуратно, чтобы убедиться». Мужчины, бросив лопаты, спустились к нему, начали расчистку руками и очень быстро обнаружили череп, человеческий. Кураев кивнул нам, мы отошли в сторону, и он, понизив голос, заговорил: «Здесь труп, сомнений нет. Не знаю, кого он или они убили, но...» На душе у Федотова было хреново, иначе не стал бы он место на карте указывать. «Согласен», — кивнул Сергей Львович. «С вами как быть?» — вдруг спросил Кураев, нахмурившись. «Хотим ли мы тратить свое время и нервы на разговоры с полицией, которые все равно никакой пользы не принесут?» «Нет, не хотим. Нас интересует судьба Павла, родственника вот этой милой девушки. Вы человек бывалый и знаете, объяснять замучаешься, почему мы связали его исчезновение с базой и этой самой картой. Кураев кивнул, вроде бы соглашаясь, а Сергей Львович продолжил. «Вам все объяснить гораздо проще. Мент он, как известно, всегда мент, даже бывший. Взгляд у вас наметанный. У Федотовой давно были?» «На днях заходил. За молоком она козу держит». «Отлично. Увидели карту. Запал вам в голову этот крестик вдали от озера. Да еще в таком месте, которое аборигены чертовым прозвали. Никто сюда зря не сунется. Вот решили догадку проверить, вспомнив историю 9-летней давности. По сути, все так и есть. Если о нас мужики проболтаются, не беда. Были у вас в гостях, вы о догадках своих рассказали, а мы приняли участие из любопытства». Кураев вновь кивнул, и Сергей Львович полез в бумажник. Отсчитал купюры и протянул ему. «Это мужикам на ящик водки», — так обещал. «Здесь много», — сказал Кураев, принимая деньги. «Дорогой купите». «Шутите? Они такого расточительства не поймут». «Решайте сами». Берсенев зашагал прочь, подхватил меня за руку, и мы стали выбираться из оврага. «Дорогу найдете?» — крикнул Кураев. «Найдем!» Когда я оглянулась, мужики пересчитывали деньги, радостно матюгаясь, а Кураев звонил по мобильному. «Как думаешь, это Кассандра?» — спросила я, когда мы вышли к УАЗику. «Наверное. Если, конечно, Федотов с товарищами не делали начинку для пирожков из доверчивых путников, попросившихся на ночлег. Я серьезно, и я не шучу. Да это же просто сказки». «Да?» Тут я напомнила себе, что самые страшные сказки могут стать кошмаром наяву, и вздохнула. «В любом случае, — продолжил Берсенев, — пора нам встретиться с родственником для прояснения ситуации». «Но как же мы его найдем? — вздохнула я. «Милая, — усмехнулся Сергей Львович, — если можно что-то спрятать, значит, можно и найти». И кивнул в сторону раскопа. До дома Кураева мы добрались без происшествий, предупредили его жену, что он задержится, и поехали в город. Всю дорогу Берсенев молчал, о чем-то размышляя, и я не рискнула эти размышления прервать. «Ужин приготовить сможешь?» — спросил он, когда мы поравнялись с первыми домами на окраине. «В холодильнике полно продуктов». «Смогу. А что будешь делать ты?» «Родственника выслеживать». «Один?» — он усмехнулся. «Предполагается, что мы теперь навек неразлучны. Предполагается, что ты мне помогаешь в расследовании». «В смысле, ужин готовлю?» — хохотнул он. «В смысле, мы все делаем вместе». «Значит, я все-таки прав. Не хочешь немного отдохнуть от меня? То есть я тебе ужасно чертела?» «Боже, избави». Мой взгляд отдыхает на красивой девушке. «Выслеживать кого-то ужасно скучно. Я просто хотел избавить тебя от серых будней». Звучит почему-то неубедительно. «Хорошо, ужинаем в ресторане, а к Севастьянову отправимся вместе». «Почему к Севастьянову?» — не поняла я, сообразив, что это тот, о ком рассказывал Рыжий. Тип сомнительной репутации, с людьми которого встречался родственник незадолго до своего исчезновения. «Зачем-то Павлу понадобились лихие ребята. Возможно, им известно, где он сейчас. Я в этом практически уверен. Посмотри, где находится офис Севастьянова».